Юрген, что послушать? Однажды группа Living Color повстречала пионера рок-н-ролла, рок-н-ролльщика 50-х Литл Ричарда, и он им сказал: «Я один из тех гламурных парней, о которых вы поете», вспоминает Вернон Рейд, гитарист группы Living Color. «Представляете, Литл Ричард собственной персоной подходит к нам и говорит: парни, вы бальзам на мои раны». Здравствуйте все, в студии Юрген Табалин и Олег Тихомиров. И я вас тоже приветствую. И сегодня мы, как вы понимаете, будем говорить о замечательном коллективе, ну и не только о нем, я надеюсь, поговорим, а о группе Living Colors. Ну, точно будем ее слушать. Будем. Вот, и я заметил, что в последнее время я как-то слишком много разговариваю и не даю поговорить тебе. Ну, как мне кажется, вот наши с тобой... Да-да-да, наши с тобой такие традиционные беседы, они постепенно перерастают в какой-то мой монолог. Ты подавляешь мне мощь своего интеллекта просто. Возможно. Вот и все. Здесь ничего не скажешь, не убавишь, не прибавишь. Ну, вот я задумался и решил, что, наверное, нужно давать тебе слово. Я не уверен. Я в этом не уверен. Хотя бы раз в месяц. Ну, если я его возьму, конечно. Это вот большой вопрос. Я же тоже не очень хочу выглядеть на твоем фоне, знаешь, вот как-то так. Но, тем не менее, мне не хватает собеседника, поэтому я надеюсь, что я сегодня... Я внимательно тебя слушаю. Слушателей, я надеюсь, что у меня достаточно. Но вот собеседников приятных и умных, хорошо, их порой не хватает. Поэтому я надеюсь... Умеете вы сказать правду в глаза? Да, что мы сегодня побеседуем. Да. А... Так как мы будем слушать группу Living Color, и я вообще изначально не хотел говорить только о них, а хотел поговорить в целом и общем о разных стереотипах в музыке, в жизни и так далее. Но потом я пришел к выводу, что в принципе о группе-то тоже надо поговорить, тем более это интересная группа. Я сразу, наверное, введу радиослушателей в курс дела, расскажу им вкратце предысторию о том, что это за группа. Да? Группа была сформирована в 1984 году гитаристом Верноном Рейдом. Это гитарист высочайшего уровня, замечательный импровизатор, замечательный гитарист, вот как, ну, там, грубо говоря, как технарь. Да? И к нему присоединились басист Масс Скиллингс и ударник Уилл Кэллоуэн. Тогда они выступали втроем. У них были проблемы с выступлениями, они поэтому играли в каких-то кабаках, барах, кафешках, играли кавер-версии старых разных групп 60-х, 70-х годов, очень сильно любили там исполнять и Джимми Хендрикса, и панков британских группу Clash, там, и что только они не исполняли. Ты самое главное не сказал, что это чернокожие ребята. Да, это чернокожие ребята, это главное, и это один из поводов поговорить, собственно, как раз о стереотипах, потому что один из стереотипов, но причем вполне такой заслуженный, о том, что вот в рок-музыке, в современной, особенно в тяжелой рок-музыке, черные парни, ну, будем неполиткорректными, вот, во всяком случае, я, негры, они, ну, почему-то вот как-то не приживаются. То есть вот современная поп-культура, поп-индустрия, особенно американская, то есть негры у нас где? Это танцевальная музыка, собственно, танцы, хип-хоп, и уже там дальше какие-то идут спортивные соревнования. А все потому, что Джон Лорд и Ричи Блэкмор были белыми парнями. Хотя вот у Ричи фамилия была, конечно, Блэкмор. Да ладно. Но, тем не менее, оно так и есть, и это немножко даже обидно, потому что все-таки у истоков рок-н-ролла стояли черные парни замечательные, и только потом пришел Элвис. Белый парень. Я сейчас хотел говорить не об Элвисе, но... Ну, все-таки ладно. Элвис. Будем ну, считать, что Элвис. Тут, понимаешь, тут мнение... Уже вот после Элвиса уже все, да, уже белые парни окончательно пришли. Просто я вот в плане разговоров о том, кто был королем рок-н-ролла, я конфедерат полнейший. То есть я считаю, что королем рок-н-ролла, если уж был когда-то какой-то король, был Джон Ли Хукер. Нет, вопросов нет насчет Джерри Ли Хукера. Джерри Ли Льюис. Что-то я Джерри уже заговаривался. Ли Льюис, да, ты про Джона Ли Хукера сказал, поскольку он сам был несветленький, да. Про Джона Ли Хукера я вспомнил, потому что у меня сейчас в голове играет его бэкдор-мэн. Нет, Льюис согласен, но есть нюанс. Все-таки, если ставить Льюиса рядом с Элвисом, ну, Элвис покруче будет с точки зрения сценической подачи, там, ну, и звука, и прочего. Смазливее он просто был, и голоском, и значение больше. Но не будем обижать фанатиков Элвиса, их все-таки много пока что. Я тоже фанатик Элвиса, я фанат Элвиса. Не будем обижать тебя. Элвис жив. Элвис... И скоро придет. Вот будешь смеяться, у группы Living Color, но мы ее сегодня не будем слушать, она просто вот физически не влезла, потому что у нас время не резиновое. Но у них существует песня, которую, как раз идею которой им подсказал Little Richard, и даже там какие-то строки набросал, которая называется «Elvis is dead». Вот так вот. То есть Элвис все-таки умер. Все-таки умер, это да. Это потому, что они чернокожие парни. У них там расизм, вот этот вот, черный расизм. Да. А Элвис жив. Там «Черная пантера». Спроси у меня, такое. Да, спроси меня. Элвис жив. Я предлагаю сейчас уже немножко прерваться. Хорошо. А поставить нашим друзьям-радиослушателям первую композицию. Это будет композиция, собственно, с которой началась слава группы Living Color. Называется «Культ личности». Yeah. Дорогин. Что послушать? Вот такая вот замечательная песня. Cult of Personality, культ личности. И с этой песни, как я уже говорил, началось их восхождение. Но я начал рассказывать и упомянул, что вначале они были втроем. Втроем мотались по разным забегаловкам и так далее. Но однажды они на какой-то банальной пьянке, будем честными, там легенды разные, но это была банальная пьянка, они познакомились с вокалистом Кори Гловером. Причем Кори Гловер не просто там вокалист с улицы, да, то есть вот сидели парни там, а я пою, там, ну, спой, там, спел хорошо, отлично. Нет. Кори Гловер, он до этого выступал с самим Гарри Белафонте в его оркестре, то есть очень такой был человек уже профессионально, скажем так, состоявшийся. Но так получилось, что там в силу причин он как раз в это время остался без неудел, и ребята его позвали с собой, вот они начали вчетвером выступать. Да выступали до того, что пришли в легендарнейший, знаменитейший клуб CBGB, и буквально после первого прослушивания их взяли туда на постоянную работу. Постоянно там играть, выступать, работать. В общем, парни там год отработали, и спустя год счастливый случай. К ним в CBGB зашел приехавший просто по делам, совсем по другим каким-то делам, зашел Мик Джаггер. Да? И Мик Джаггер, вот ничего не делай такие глаза. Мик Джаггер услышал ребят, обалдел от них, сказал: ребята, что вы делаете в клубе CBGB? Давайте пойдемте на студию звукозаписи. Привел их в Эпик, потому что Rolling Stones, да, как раз они сотрудничали с этим крупным лейблом. Эпик, причем они до той поры не имели опыта общения с музыкантами, исполняющими тяжелую музыку. То есть у них были самые разные исполнители, но в основном такого очень коммерческого, скажем так, плана. То есть вот там, наверное, чуть ли не единственные, кто были действительно такие тяжеленькие, скажем так, жесткие, да, это вот, собственно, сами роллинги. А все остальные исполнители, ну, в основном, скажем так, массовка такая, масс-культ. И тут приходят ребята, во-первых, черные, во-вторых, играющие, ну, то есть уже шаблон рвет, то есть они там и не хип-хоп, и не танцуют, а они играют тяжелую, суровую музыку. И долго фирма Epic, они не знали, как с ними работать, но, тем не менее, они записали пластиночку первую, Vivid, вот, собственно, с которой мы сейчас слушали композицию. И прорыва на этом не случилось, как это обычно бывает, да? То есть, как бы, ребята так по-прежнему оставались какое-то время неизвестные до одной поры, пока они не стали выступать с разными, с тем же Миком Джаггером на разогреве у Rolling Stones. И тут фирма Epic поняла, что надо срочно на песню «Культ личности» снимать клип и запускать его в ротацию, благо у них там все довольно просто. И вот когда клип-то вышел на телевидение, он выстрелил, и тут о группе Living Color узнали все. А что ты хотел сказать? Да нет, я, собственно, пока ничего не хотел сказать. Я хотел еще немножко послушать. Для меня как раз Living Color немножко новая группа. Ну, вот так как-то мимо меня она прошла. Пресса. Вот. А потом я, тем более, человек очень, как ты понял, консервативных взглядов, в том числе и на рок-музыку. Так что... Вот чтобы помочь твоему консервативному взгляду, я тебе скажу, что пресса сразу же окрестила группу Living Color черными Led Zeppelin. Ну, у них очень действительно... Я могу сказать только одно. Пресса сильно погорячилась. Присутствует свинцовая тяжесть во многих композициях. Вот прямо сильно-сильно она погорячилась. И я даже потом объясню, почему. Ну, так, чтобы это было попредметнее. Мы еще что-нибудь послушаем, правда же? Я считаю, что прямо сейчас пора вдарить по тяжеляку. Да. Послушать следующую композицию. Enjoy the ride. There's a category if you're straight or gay. You're a wild card gambler if you like it both ways. Everybody wants you when you're by. Looking at the girls and I know the guys. Everybody loves you when you're by. The tension and the passion's double amplified. Thank you. everybody wants you when you're by. Dealing with the girls and laughing with the guys. Everybody loves you when you're by. The tension and the passion's double amplified. With their sexuality. Well, a friend of a friend of a friend told me I need a closet big enough to live in. A closet for the whole world to live in. I want a closet big enough to live in. A closet for the whole world to live in. Everybody wants you when you're by. Loving all the girls and loving all the guys. Everybody needs you when you're by. But the tension and the passion's double amplified. Everybody wants you. Everybody needs you. Everybody likes you. Everybody loves you. Послушать. А я так понимаю, Юрген, это середина 80-х. Да? Вот. Я почему спросил? Потому что вот человек, который мог такое написать в газете, что это Led Zeppelin 80-х, вот человек, видимо, который считал, что все, что с грязной гитарой, это все Led Zeppelin. То есть он явно родился вчера, ну, по отношению к 80-м. Понимаешь, вот. Потому что это не Led Zeppelin. Это вообще не Led Zeppelin. И это даже, по большому счету, не классический рок. То есть это нормальная танцевальная музыка, это, а не негры. Может быть, она... Нет, ну что танцевальная, я не знаю, что там танцевали в 85-м году, я уж не помню. Я могу легко тебе станцевать. Я тоже думаю, что да, ты сможешь. Не, ну если особенно как-нибудь развеселиться. Я просто поясню свою мысль. Дело в том, что это коммерческая, во-первых, музыка. С точки зрения... Вот звучание с точки зрения мелодики, она коммерческая. Чем она отличается принципиально от классического рока образца Led Zeppelin и Deep Purple? Ну и там Pink Floyd, например, понимаешь? Она отличается тем, прежде всего, да, там могут быть рифы, ходы, классные, так сказать, ритмические рисунки, все очень похоже. Но как только ты начинаешь слушать инструментальную часть, вот эти, так сказать, инструментальные вставки, ты сразу понимаешь, что Led Zeppelin, что Deep Purple, что там даже бог с ним уж, скажем, Юрай Хип, ну, в лучших своих, так сказать, проявлениях, понимаешь, вот. В моменты просветления. Да, в моменты просветления. Они... концептуально играли, они там играли, так сказать, темы музыкальные, они очень серьезно относились к музыке, к инструментальной, ту, которую они играли. Для них очень важно было и то, что мы поем, и что мы играем между, так сказать, куплетами. Это совсем вот, как бы это сказать, это вот прямо такая немножко ораторная, симфоническая какая-то музыка, почему они все время и апеллировали, если ты помнишь, и... Deep Purple, допустим, и тот же Led Zeppelin, они все время апеллировали к классике. Им было очень важно показать, что они играют серьезную музыку. И любая нота, извлеченная здесь, она имеет свой смысл, там, как у Баха, например, ну, по большому счету. Здесь, вот в этой музыке, то, что я называю коммерческой американской рок-музыкой, там, как только начинается запил гитары, это совершенно бессмысленный запил гитары. Это просто заполнение звуком, вот таким вот, ну, красивым звуком, неважно, но он бессмысленный с точки зрения музыкальной и с точки зрения нот. Там ничего не говорится, понимаешь? И вот это вот одна такая длинная песня с небольшими такими запилами, бессмысленными, я подчеркиваю, понимаешь? И это первый признак коммерческой музыки. Это означает, что чуваки, ну, написали классную песню. Песенку, я бы даже сказал. Это не композиция, это не произведение, не опус. Это просто хорошая, классная песенка, которую можно снять на клип на нее, показать по телевизору, меня все будут знать, я рубину бабла, и мы будем здорово, классно отдыхать дальше. Понимаешь, это не концептуальная музыка. При всем мастерстве и уважении к их мелодическому дару. Хотя по поводу мелодического дара я бы тоже хотел закончить свою мысль тем, что когда мы слушали с тобой одну из самых популярных вот их песен, это вот Cult of Personality, да? Угу. Ну, ребята, ну, припев, я сижу и слушаю, вот причем самый удачный там припев как раз, понимаешь, он такой какой-то интересный, ну, это The Shadows of the Purple 69-го года. Там есть несколько вещей, вы включите, послушайте, и вы поймете, откуда растут ноги, уши и все остальное. Вот и все. Слушай, ну я прям ждал этого. Ну ты просил. Ты просил меня. Все правильно, все правильно. А теперь позволь с тобой не согласиться. Ну, конечно. Во-первых, та самая пресса, она обозвала группу черными Led Zeppelin'ами по одной простой причине. Ребята именно своим звуком, скажем, вот этой вот свинцовой такой тяжестью, таким без ярко выраженных высоких каких-то нот там и так далее, они действительно напоминают слегка Led Zeppelin. Во-вторых, это просто, скажем так, ну, дань, даже не то чтобы уважение, а дань, это просто показывает, насколько была ошарашена пресса от того, что, скажем так, чернокожие парни могут играть вот такую вот жесткую, тяжелую музыку. Это, я скажу это, так, если бы зайцы играли на барабанах, то пресса была бы еще более ошарашена. Так вот, во-первых. И это нехорошо. Погоди, во-первых. Во-вторых, о концептуализме. Не забывай, что и Led Zeppelin, и Deep Purple, и так далее, вот эти ребята, они были белые ребята, обученные на классической, как ты правильно упомянул, музыке, и все вот с этим связано. Теперь мы и переходим к группе Living Color. Сейчас, ага, погоди, как сейчас только я тебя что-то разобью. Не так, ну мы же простые чернокожие парни, а когда так что-нибудь вот хорошо, так потому что мы крутые чернокожие так парни. Вот. Так не годится, так ребята. Вот. Мы не простые чернокожие парни. Вернон Рейд, чтоб ты знал. Он, кстати, выходец из Лондона, он родился в Лондоне, но очень быстро его родители перевезли в Америку, и, в принципе, он рос в Америке. А как он увлекся гитарой? Увлекся гитарой он благодаря Карлосу Сантане. Он услышал его пластинки, естественно, в юношеском возрасте. Понял, что вот это вот просто чума, когда человек просто берет вот этот свой латинос и играет это настолько классно, что люди начинают это называть роком. Говорить, да, это рок, только вот такой вот латинос-рок. Да. Вернон Рейд увлекается Карлосом Сантаной, берет в руки гитару и начинает заниматься ей очень серьезно. Это при том, что он с красным дипломом в свое время закончил учебное заведение Brooklyn Tech. Это одно из таких, скажем, технических заведений. Весьма, и при этом весьма таких, скажем, почетных таких заведений. Но он, помимо этого, берет уроки у джазовых мастеров, у Родни Джонса и Теда Данбара. И до основания Living Color он профессионально играет джаз, при этом вот с кучей его, джазовых вот коллективов. Его какие-то заслуги, вот бывшие там заслуги посторонние совершенно перечисляешь. Не, это не посторонние заслуги. Человек растет именно как джазовый. А там и джаз уже есть, понимаешь? Будет. То, что ты посчитал вот этими какими-то бессмысленными запилами, я это так называю. Это импровизация. Вот это импровизация. Конечно. Это не импровизация. Импровизация предполагает в определенном, скажем, вот сочетании, наборе звуков выведение некой мелодической линии. Там мелодика всегда присутствует. Ты знаешь же, как вот мы сидим, допустим, играет пианист, играет, и вдруг раз мелодию нащупал, и зал, вау! Вот это есть импровизация. Понимаешь, в чем дело? А это не импровизация, он там не пытается даже здесь импровизировать. Там запил, просто ты не и прав. По гармонии, ты понимаешь? Не прав. Здесь вот как раз классическая джазовая импровизация, то есть хорошо отрепетированная импровизация Вернона Рейда. Мы еще вернемся и поговорим о других музыкантах, потому что не одним Вернаном Рейдом живут. Да, то есть ты меня им никак не убедил, пойдем к другим, хорошо? Нет, почему? Ну просто нам надо же в том числе и о других поговорить. Я их не лажаю, я просто хочу, чтобы мы не путали. Я хочу сказать, что это на самом деле нормальный негритянский фанк, но только исполняемый, как ни странно, в какой-то немножко другой манере, в каком-то вот таком роковом рисунке. Очень много. Да, в роковом рисунке исполняемый и, соответственно, с роковым звучанием. Но это фанк, он лезет оттуда вот буквально изо всех дырок, вот туда отовсюду. Чуть-чуть расслабились, и вообще фанк пошел. Вот во второй песне особенно. Ну, ладно. Ну, хорошо. Теперь ответь мне на такой вопрос. Какой твой любимый цвет? Я не понял. What your favorite color? Я предлагаю просто послушать следующую композицию. А, вон она что. Интригует. Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать в 50-летней семейной паре. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. ПКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей Юрген, что послушать? Это Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Мы слушаем группу Living Color и рассуждаем вообще обо всем, как показывает практика. Это для тех, кто только сейчас к нам присоединился. В общем, у нас весело. Что я могу сказать? Немножко спорим. Немножко спорим. Кстати, вот Кори Гловер, ну это просто такая ремарка, это ни о чем, в принципе, не говорит. Просто такой забавный факт. Кори Гловер, их вокалист, он в свое время снялся у Оливера Стоуна в фильме «Взвод». В одной из главных ролей, между прочим. Вот повод пересмотреть фильм «Взвод» Оливера Стоуна. Ну и вообще, да, его просто Стоуна нужно смотреть. Да? Все время. Да. Раз в полгода. Я вам рекомендую. Это хорошее кино. Да. А про музыкантов. Музыканты группы Living Color, как я уже сказал, они не одним Верноном Рейдом ограничиваются. И все они, в принципе, с очень большой, в том числе и джазовой школой. И это им, в принципе, помогало жить. У них, допустим, барабанщик, он там понаполучал кучу каких-то наград, медалей, там, не знаю, дипломов пачками, ящик печенья и банку варенья. А, ну, это, к слову, вот, о их как бы профессионализме. А то из твоего спича я так понял, что ты считаешь, что они просто с улицы такие пришли. Ты не понял меня. Они великолепные, как музыканты, вот, технически вот, вот, прекрасные музыканты. Давай, давай. Там все же слышно. Они очень точно играют. Они играют очень, как сказать, они выполняют те задачи, которые ставят перед собой. Это очень важно. И это слышно. Потому что, знаешь, вот я, например, хочу вот так сыграть. И мне кажется, что я так играю. Но больше так никому не кажется. Это вот основная проблема каких-то вот, ну, музыкантов, скажем, низкого уровня или даже бывает среднего уровня. То есть нам кажется, что мы играем рок, а на самом деле мы играем вообще бог знает что. Ну вот на свадьбе что-то играем мы. Знаешь, вот когда музыкант знает, что он хочет, и он умеет этого добиться, то есть именно того звука, именно того эффекта, которого он хочет добиться, то это как раз высокий профессионализм. И с этим вообще никто не спорит. Здесь все абсолютно качественно. Это настоящая, хорошая, качественная музыка. Вопрос, какая цель перед нами стоит, друг мой? Концептуальная или коммерческая? Понимаешь, вот то, что я слышал, ну, я имею в виду с первых композиций, угу. Те, которые можно отнести к роковым, потому что последнюю-то, конечно, к роковой вообще уже никак нельзя отнести. Это фанк в чистом виде. И очень хороший, качественный фанк. Но когда мы пытаемся играть рок, ребята, извините, я понимаю, что вы работаете на публику, на определенную. Вы классно это делаете, вы получаете то, что вы хотите получить. Ну, то есть, внимание, деньги, славу и так далее. Но вы ничего не привносите в развитие рок-музыки. Ничего. Потому что вы играете хуже, ну, я имею в виду с точки зрения концептуальности, с точки зрения фантазии, идей, чем те ребята, которые играли до вас, ну, за 15, а может даже и за 20 лет. Вот в чем дело. Вот, я уважаю твою точку зрения. Спасибо, спасибо. Ты при этом налил бальзам на мои раны. Но я при этом придерживаюсь другого мнения. Я считаю, что рок — это всегда движение вперед, и когда люди начинают как-то вот двигаться с оглядкой на прошлое, да, на там предыдущих героев и так далее, то это перестает быть роком, оно может быть... слышится как рок, но при этом роком уже в принципе именно не является. Именно это я и хотел сказать. Вот. А эти ребята, они, я знаю, что они при всей своей любви к фанку, при всей своей любви к джазу, иначе бы они не играли его, они любят и рок. И они пытались и пытаются сейчас сделать, ну вот, скажем так, сделать в роке то, вот чего до них не делал никто. И они, в принципе, авангардный коллектив были им всегда. И вот, опять же таки, о коммерческой их вот этой составляющей, они вполне возможны. Это Америка, да. В Америке там умеют читать деньги, там умеют все просчитывать. И там коллективы, когда создаются, даже если это два школьных приятеля, они когда создают коллектив, они первое, что у них приходит в голову, две вещи, да, как мы назовем коллектив, и кто сколько будет получать с концерта, потому что это Америка, у них вот так вот принято. Но при этом группа Living Color, она может быть не очень известна у публики, ну, как не очень, я имею в виду, что они не такие, скажем но так, они не массовые, не такие, цитируемые, да, не массовые и так это далее. Это вам не Металлика, да. Да. Да, хотя они умудрились понаполучать, у них в багажнике 4 Грэмми, у них куча разных других призов, и эта группа, которая оказала мощнейшее влияние на развитие тяжелого рока современного. Потому что, в принципе, весь вот этот самый нью-метал, который сейчас заполонил, да, то есть все команды так или иначе связаны, вот, скажем так, с этим направлением, новым металлом, они все одной ногой стоят в музыке Living Color. И я, честно говоря, очень много у тех же Faith No More, которых мы любим и которых мы не так давно слушали, да, очень много и интонаций, и музыкальных, и вокальных там каких-то еще интонаций, прямо вплоть до звука там клавишных, которые, ну, грубо говоря, содраны один в один у Living Color, понимаешь? То есть люди черпают из них вдохновение, и это заставляет их как бы двигаться вперед. То есть это группа, которая мало того, что она сама двигается, она еще локомотив, она двигает остальных. Вот ты, Юрген, ты самый на хороший такой, ну, в хорошем смысле, настоящий музыкальный критик. Он сказал, значит, так оно и есть, ребята, и все. А вы можете сидеть и думать, что он там мелит, какой Living Color, где он это слышал. Юрген сказал, и все, они черпали, значит, вот так. Я сказал. Мы все родом из гоголевской шинели. Сказал один раз классик, все. Это последнее. Я скажу так. Я думаю, нам нужно срочно послушать еще композицию Living Color. А то подеремся. Кстати, к вопросу о музыкантах. В 91-м из группы ушел бас-гитарист Масс Киллингс. По непонятной причине, до сих пор неизвестно, почему он ушел, потому что как бы у них версия такая нейтральная с обеих сторон, то есть как бы, ну, расстались полюбовно. И вот то, что мы слышим уже на протяжении там буквально песен 2-3, это играет басист-виртуоз Дуг Уимбиш. Человек просто... такая легенда. Он в свое время играл в том числе и у Джорджа Клинтона. Это, ну, очень о многом говорит. И, кстати, в свое время те же Роллинги его приглашали на замену Биллу Уайману. То есть они были настолько впечатлены его мастерством исполнения на бас-гитаре, что они зазывали его всячески к себе, заманивали плюшками, пирогами, пряниками, там, на чаек заходи к нам, давай заодно и поиграем. Но он нашел себе мужество отказаться, чтобы впоследствии, это вот цитата из его объяснения, объяснительной прессе, почему он отказался. Ну, пресса, естественно, была шокирована, как это человеку предлагают в Rolling Stones играть. Он отказывается. Причина простейшая, чтобы впоследствии освободить место для следующего кандидата. Вот так вот. Ну, когда... Да, на самом деле, для того, чтобы он ходил и всем говорил, знаете, меня роллинги звали, че-то я не пошел. Мне прямо сразу... Вот это ништяк, вот это круто. Вспоминается анекдот с Аллой Борисовной Пугачевой, но я не буду сейчас его рассказывать. Но есть такой, просто знаете, что он существует, такой анекдот. Если что, вам Юрген потом в личку ему, он вам сообщит. Да, да, кстати, могу рассказать анекдот смешной. Вот, и что интересно, группа умудрилась распасться, вот то, что мы сейчас слушаем, да, они же распадались в 95-м году, причем как-то тоже так странно они распались, то есть у них начались какие-то сольные проекты, они начали помогать записываться там с каким-то другим известным и не очень музыкантом, там, допустим, тот же Вернон Рейд в свое время поучаствовал в записи сольной пластинки Кита Ричардса, Talk is Cheap была такая пластиночка. Надо как-нибудь пластиночка. Нам с тобой поговорить потом, ну сейчас просто времени может не хватить, о причинах, почему группы распадаются. Это очень интересная тема. Да. Очень интересная тема. И она вовсе не упирается в какое-то психологическое несоответствие. Этим часто много объясняют, но оно, как правило, совсем глубже лежит. Это, в общем, совсем по-другому. Там музыки, проблем в музыке больше, чем проблем в психологической совместимости. Но это правда такая серьезная, интересная тема. Надо потом как-нибудь порассуждать. Да, но вот тем не менее у них произошел такой распад, и они, ну, как-то в принципе без работы-то не остались. Тот же Вернон Рейд, кстати, является композитором к моему любимому фильму, музыки к моему любимому фильму «Джонни Мнемоник», вот среди прочего. То есть при этом он там записывался и с Public Enemy, и с Би-Би Кингом, и с Рамонес, и даже с Мэрайа Керри он там что-то исполнял. Ну, уже хорошая певица Мэрайа Керри, замечательная. Не говорю про Мика Джаггера, там, про Трейси Чемпман. А с Карлосом Сантаной он даже поиграл со своим вот кумиром детства, и у него умудрился поиграть. А другие музыканты тоже, они сложа руки не сидели, они как-то путешествовали. Барабанщик Вилл Калоун даже умудрился там какое-то время пожить в Австралии, он туда приехал непонятно зачем и просто там застрял. Не помню сколько лет, но что-то вот как-то долгое время он там жил. И вот, кстати, он же и явился инициатором воссоединения группы Living Color. Он позвонил ребятам, когда приехал обратно в Америку, и говорит: ребят, давайте соберемся, поджимуем. Что-то давно не встречались, там не общались, они собрались, поиграли, и буквально за вот какой-то период им понравилось друг с дружкой джимовать, и они за короткий период написали там что-то порядка 40 песен, то есть сразу на несколько альбомов, и вот история группы Living Color, она возродилась и продолжается до сих пор. Вот такая вот веселая история. Ну, пора уже следующую песню слушать. Это я подвожу как раз к тому, что нужно... Это как раз вот гламурные парни. Про которых говорил Литл Ричард. В самом начале нашей программы. Да, моими устами. Always laughing, the glamour boys. Юрген, что послушать? Мне кажется, что тебе не хватает какой-то тяжести, и мне, собственно, тоже, потому что мы же вроде как начали рассказывать о такой... Типа тут у нас рок, такой рок, да, такой, ну, черный, черный-причерный рок, да. Мы же так спозиционировали, вот, да. Парни, которые там первые... Черные парни играют черный рок. Не побоюсь рок. Этого слова «негры», а я, в отличие от американцев, знаю, что «негры» это в переводе с французского, в буквальном переводе, это «черный», это что я, в принципе, вполне политкорректен на свой лад. Вот, они действительно первые, поэтому я предлагаю сразу же скакнуть и послушать еще одну песню, попрыгать по ней. Подумал, в общем, вот если бы Майкл Джексон вдруг пел, допустим, вот рок, то он бы так, наверное, и пел. Вполне возможно, но он же тоже негр. Вот чего у них не отнять, это мелодику и чувство ритма, с этим у них все хорошо. Но одна из целей, скажем так, моих программ, вот именно этой моей программы, это была какая-то такая легкая ломка стереотипов, потому что черные парни обычно ассоциируются с чем? Черные парни умеют прыгать. Черные парни умеют читать рэп, но они не умеют играть в хоккей, что на самом деле неправда. Стоит посмотреть на состав там хоккейной лиги, да, американской и канадской. Все с этим прекрасно. И даже если, допустим, задуматься о том, что тот же светофор, который мы каждый день видим на улице, противогаз, машинка для выправления курчавых волос, это очень важно. Третий рельс для питания вагонов метро и новокаин, а также одноразовые шприцы, это все изобретения, придуманные неграми. Я к тому, что на самом деле... Ты есть... просто меня похоронил своим интеллектом. Есть, негры, есть негры-ученые, есть негры-поэты, есть... Это нормально? Это нормально. И есть негры, играющие тяжелый рок. Пусть даже вот такой вот мелодичный, техничный, даже в чем-то танцевальный, ритмичный. Ну, вот оно вот так вот. Да, и про реплику о зайцах, играющих на барабанах, я забираю обратно. Вот, я добился, чего хотел. Ну что, я думаю, наступила пора нам уже попрощаться с нашими друзьями-радиослушателями. Да, будем прощаться, друзья мои, вот, чтобы успеть еще хоть немного послушать еще одну композицию, которую Юрген очень-очень хотел бы, чтобы вы послушали. Любите музыку, ищите ее, развивайтесь. Всего вам наилучшего, доброго, пока. Пока. Юрген, что послушать?